Он напомнил ей покойного мужа. Затем приблизилась принцесса Мирма. Из-за непривычной обстановки она держала язык за зубами. И последним склонился маленький Джахангир. «Обезьянка благодарит тебя за спасение, бабушка». Наконец все ушли, и Кира осталась наедине с Сулейманом. Султан был в страшно подавленном состоянии. Мать взяла его за руку и притянула к себе. «Слушай внимательно, сынок. Это мои последние слова. Доверяй Мустафе и направляй его в жизни. Он предан тебе. Если вдруг случится несчастье, а твоя жена на все способна и наследник погибнет, трон должен перейти к Баджазету, а не к Селиму. Этот мальчик по натуре слаб и порочен. Курем всегда будет руководить им. Баджазет пошел в атаманских принцев. Он не поддастся влиянию матери. Позаботься о Джахангире. А дочь выдай замуж за полезного тебе человека. Да благословит тебя Аллах, Сулейман. Уходи, мама, уходи. Султан вышел со слезами на глазах. Он отдал приказание, чтобы гроб закрыли Мариан и Руфь, а также объявил, что дарует им свободу. Эти женщины после смерти Киры Хафиз уедут на родину. Слуги Киры не находили себе места от горя, потому что любили ее. Валиде приняла каждого из них днем и одарила деньгами. Все, кто был как-то связан с матерью султана, от кухарки до главного евнуха, не были забыты, а некоторые адалиски получили в подарок драгоценности. Оставшись с преданными служанками, умирающая женщина встала с кровати и оделась в теплую одежду. Потом натянула черную паранджу и заявила Мариан: «Время пришло. Объяви о моей смерти». Рыдания приближенных потрясли Валиде. Люди по-настоящему оплакивали ее. Вполне понятно, что Кира не могла уехать, не предупредив Фирузи и Сарину. Они вместе прожили долгую жизнь и всегда поддерживали друг друга. Нельзя, чтобы подруги горевали понапрасну. Несколько лет назад Хафиз открыла им тайну Карима. За день до смерти обе получили одинаковые записки. «Не обращайте внимания на базарные сплетни. Я решила присоединиться к Кариму во имя покоя». Чтобы Сарина и Фирузи поверили, хозяйка отослала Руфь с объяснениями и прощальными подарками. Кира взглянула на вещи, которые так долго служили ей, и в последний раз обвела взглядом свои апартаменты. Сколько лет потрачено, чтобы обставить их и сделать дом уютным? Она любовно погладила комод из розового дерева, инкрустированный жемчужинами. Селим привез его из Египта. Интересно, захочет ли Курем жить в этом доме? Скорее всего, попытается, но Кира не сомневалась, что Сулейман не позволит ей прикасаться к вещам матери. Дом закроют и опечатают. Жаль, конечно, никогда больше шлепанцы не коснутся этих толстых ковров, никто не зажжет старые лампы, никогда в этих комнатах не зазвенит смех. На мгновение гнев охватил Киру Хафиз. Почему ей приходится уезжать из собственного дома, от тех людей, которых она любит? Дворец султана принадлежит ей. Она боролась за свое место в нем, но бросает все из-за слабости сына. Нужно позабыть о внуках, о Турции и вернуться на родину. Если бы только она послушалась Мариан много лет назад, когда та предупреждала о коварности Курем. Хотя Какое это имеет значение? На месте русской оказалась бы другая. Лучше попрощаться со старой жизнью и начать новую. Она оставляет Сулеймана и его семью, но в Шотландии ждут Чарльз, Лесли и другие внуки. Пусть Курем думает, что выиграла битву. Жаль только, что она никогда не узнает о победе Киры. Когда занимался рассвет, открылась потайная дверь в сад Валиде. Три старухи в паранджах со свертками вышли в город. К восходу солнца они добрались до пристани и сели на корабль, который плавал под флагом иностранной державы. Трап подняли, и судно медленно отчалило от берега. А во дворце из небольшой беседки Сулейман наблюдал, как отплывает корабль с поднятыми парусами. Он увозил мать из Константинополя в холодную северную страну. В этот момент с минарета раздался крик муэдзина: «Всем молиться! Валиде Хафиз умерла!» Величайший султан опустился на колени и зарыдал.